Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 23 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 774 дня. Недолго. Угу. Потерпим. Вот нам прислали «Атеро доминатус» такое выражение. Я залез, посмотрел, что означает в интернете. Это искаженное латинское «уничтожь тиранию». «Атеро доминатус». Запомнил? Угу. Михаил из Сибири спрашивает, каким образом нам после 5-11-17 возродить русскую деревню? Да, а что ее возрождать? Русская деревня сама возродится. Если люди, которые еще остались, вот такие как паренек, про которого мы вчера говорили, не поедет устраиваться в охранники, а будет иметь перспективу и сможет заработать не столько, сколько, ну он работящий паренек, не столько, сколько охранник зарабатывает, а столько, сколько и руководитель охранного предприятия не заработает, да, если он на селе сможет заработать, то куда ему ехать, зачем? А кем он там заработает на селе? Нет, как кем? Комбайнером? Нет, ну почему? И комбайнером в том числе. И ну, комбайнером. Просто сейчас производство сельскохозяйственной продукции поменялось, и деревня это осталась какая-то. Ну оно же, Эдик, какое бы оно продвинутое не было, сельскохозяйственное производство, как бы оно ни менялось, оно будет в селе. Понимаешь? Ну никак оно в городе не будет. Сельскохозяйственное производство требует огромных просторов, земли требует. И оно... Я понимаю, просто образ жизни другой становится. Нет, а как кто против? Я что, предлагаю, что в селе должен какой-то другой образ жизни быть, не такой, как в городе. Там. Так же все должно быть, абсолютно. Вот я и говорю, современная деревня – это коттеджный поселок. Да. Нет, ну мы же говорим не про это, мы говорим про сельскохозяйственное производство. А какая разница? Ну там трудиться кому-то надо, какая разница? Я понимаю, только раньше у нас сельскохозяйственное производство означало, что мы производим все. И на своих огородах производим тоже. Вот так деревня была устроена. Да. Сейчас нет, все живут как это, а ходят на работу и производят только пшеницу. Или только чего-то. Отучили людей работать, это первое. Потому что многим очень нравится работать на земле. Очень нравится. Да, производительность только низкая. Ну почему же низкая производительность? Ну сейчас ставят эти 3D-принтеры и выращивают на них эту пшеницу на огромных полях. Там вообще никого нету. Вот покойный Николай Павлович мне доказал, причем совершенно наглядно доказал, что семья может прокормиться с двух участков по 12 соток. Полностью. То есть себя обеспечить и жить нормально. То есть я не вижу... 24 сотки. Я понимаю, я не вижу людей, которые захотели бы в перспективе кормить людей... себя. Нет, с 24 я другое дело, понимаешь? Ну, я изначально не сельхозник. Вот у меня жена, например, очень любит копаться в земле. Ну это огород. Безумно любит копаться в земле. Я не могу копаться в земле по причине того, что... Не хочу. Ну, я понимаю, не путайте огороды с сельскохозяйственным производством, это разные вещи. Нет, это понятно. Но вот, у меня многие родственники с удовольствием работают. Нет, ну я же говорю, коттеджный поселок, приехали, дача, да, и там что-то выращиваешь. Надо родиться, надо привыкнуть и так далее, и все. Ну, их, по-моему, все меньше рождается и меньше остается. Я не знаю, я не думаю, что сельское хозяйство как-то вот, ну, более... так сказать, ущербная, что ли, отрасль, чем все остальное при Путине. Все необходимо поднимать. И не факт, что вот, ну, ты знаешь, у меня товарищ, я много мы говорим, наверное, про сельское хозяйство, у меня товарищ занялся уже в 35-летнем возрасте сельским хозяйством. Я удивлялся, он всю жизнь в хоккей играл, здесь сельским хозяйством занимается. Я говорю, Слав, ты что? Он говорит, да ты не представляешь. Во-первых, говорит, это интересно, а во-вторых, ты нигде столько не заработаешь, честно, сколько в сельском хозяйстве. И тоже мне доказал, что абсолютно честно... Но он фермер же. Он уже не фермер, потому что его в тюрьму посадили. Ну, я имею в виду... Что он был, да. Я имею в виду, да, он занимался сельскохозяйственным производством. Ну, так их надо 1.5%, чтобы при хорошей постановке задач, чтобы накормить... Ну, может быть, чуть больше, может быть, 3%. Ну, 3. Ну, не 25, как нет, у нас же. Конечно. А поэтому мы и говорим, что сельское хозяйство можно не только восстановить, и расширить, и, как говорили большевики, углубить, да, и все остальное прочее. Ну, вопрос про деревню стоял. Ну, ладно. А деревни? Ну, деревни — это как раз сельскохозяйственное производство. И мы же не считаем... Но если это фермерское производство, то это не деревня. Ну, это фермерское хозяйство. Ну, что, хутор, ну как вот. Ну, это, ну, большая, на мой взгляд. Я не знаю. Не, ну а как ты предлагаешь восстанавливать деревню, то есть согнать людей? Люди привязаны к земле, понимаешь, как крепостные. Сколько их то осталось там привязанных? Вот, я говорю, они либо они работают на земле, либо они не работают, они уедут, они не будут жить. Ну, правильно, а если у них нет работы на земле? Даже если у них есть, они не хотят работать, они уедут, понимаешь? А если они хотят, значит, они будут работать. Ну ладно, мы... В общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Да нет, просто нужно дать весла и все, понимаешь? И все, никто тонуть не будет. Гребите, да. Да. Года 4 назад слышал о будущем спасителе России, рожденном на Волге. Сначала не придал значения, теперь надеюсь на вас и на это пророчество. Храни вас Бог. Да многие нам говорят про это пророчество, да, про Нижнюю Волгу, причем наши оппоненты кричали, что Саратов — это не Нижняя Волга, поэтому Мальцев не может быть таким спасителем. Забавно, все, что ниже Камы, это Нижняя Волга. Вот Кама, где впадает в Волгу, или Волга в Каму, тут ж трудно, кстати, понять по полноводности, кто там больше. Вот, и да, все это Нижняя Волга, но... Тут видишь, как два получилось спасителя-то. Из Саратова. И это главный вопрос. Кто истинный-то? И два Вячеслава, да? Да, как это? Дмитрий и Лжедмитрий. Да, да, да, очень забавная ситуация. Многие отметили эту ситуацию и вот прикалываются на этот счет. Кузьмичу спасибо, как всегда. Вот просят поменять семерку на пятерку. В смысле, в 5-м, 11-м, 17-м просит семерку на пятерку поменять. Не получится. Я бы с удовольствием. То есть месяц потерпеть, только народ готов. Да. У Ватников любимая фраза: если ты против Путина, значит, ты за америкосов. Третьего не дано. Может, это Путин за америкосов? А может, третье дано? Нет, ну конечно. Причем здесь они же не антиподы. Путин и америкосы — это же не антиподы. Нельзя сказать, что или-или, да, это не является законом исключенного третьего. Ну, как на эхе Москвы, да, проголосуйте, вы за Путина или за Кадырова президента, ну, России, да. Да, ну, как бы, да ни за кого. Может быть, вообще не за президента России, да, может, в России вообще человек считает, что не должно быть президента, а должна быть республика парламентская, а другой считает, что монархия и так далее. Поэтому, третий, конечно, это анархия. Да. Ну, еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо. Так, вот тут сообщают, что в России будут звонить по-новому. Я спрашиваю сына, говорю, как по-новому? Он говорит, ну, как всегда, через жопу. По-новому это через жоп. То есть звонили по коду 8, а сейчас 0 будет и 0-0. Но это зачем-то сообщают теперь, а говорят, все равно сделают это только к 17-му году. То есть никогда. Поэтому... Зачем? Это что, опять перевод на зимнее время, так я понимаю. При чем тут 8 или 0? С точки зрения математики это одна и та же цифра. Пофиг. Абсолютно. Вообще, да. Не знаю, что-то у них там. Что-то у них там, да, происходит. А, вот Путину напоминают, как он объяснял проблемы России несколько лет назад, да? Да, вот видео появилось, где Путин... Да, я смотрел. Ты видел, да? Да. Где он рассказывает, я постараюсь процитировать. Постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверное. Наверное, по сути, неверны по сути своей, все наши беды в нас самих, от нашей собственной безалаберности и слабости. И у нас куда ни сунься, у нас везде Чечня. Я напоминаю, это сказал Путин в 99-м году. Кандидатом был. Да, как он изменился, да? И он сказал, что у нас везде какая-то зияющая дыра. Это зияющая дыра жопа называется. И вот сейчас он нас привел к еще большей зияющей дыре. Дыра стала зиять еще больше. Ну, он когда говорит «все наши беды в нас самих», подразумевает «в вас самих». Да, да? Когда так говорят, говорят «вы виноваты во всем». Да, конечно. Так вежливо. Ну, это он народу говорит: «народ, ты виноват». И вот сейчас он, собственно, и говорит: «да, ты же народ виноват, да. Ты же все украл и сам все это самое». Позволил все украсть. Народ, ты сам позволил все украсть, позволил тебя загнуть в пост гвардейского миномета. Убили депутата законодательного собрания Тверской области Николая Попова. Да. Зачем-то. Ну, посмотрим, что из этого, так сказать, расследование покажет. Ну, кто-то свой, потому что выстрелили, я так понимаю, в машине из обреза посреди поля. Его застрелили. Ну, обычный депутат. То есть это такие, знаешь, вот депутаты, которых все очень любят. Угу. Он там занимается своим хозяйством. Работает на непостоянной основе, абсолютно управляемый, потому что что-то ему скажут, что он и сделает, потому что он же не будет рисковать своим хозяйством. Живут, как правило, дети таких депутатов очень хорошо. То есть раньше, я помню, вот, в начале там, 2000-х годов, когда правовая академия там, и эконом, это еще не были абсолютно все люди из Кавказских республик. Едешь, смотришь, там стоят, вот тогда только Каены появились, там Каены стоят, там еще какие-то машины крутые, все. И это все дети вот главарей сельхозных производств. То есть в деревне там все последний хрен без соли доедают, а дети этих ребят, они очень хорошо живут. Поэтому, когда вот там говорят, пишут, что там он был такой прям хороший, добрый, бессеребренник и так далее, ну, я внутренне, конечно, готов с этим согласиться. Я его не знаю, вполне допускаю, что был такой один сельхозник на земле русской. Но думаю, что это не так. Я, в общем-то, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Я не исключаю, что он был самый лучший из всех людей. Но сам факт того, что он был руководителем сельскохозяйственной организации, членом партии «Единая Россия» и доверенным лицом президента Путина, говорит о том, что, в общем... Ну, как обычно, был ли покойный нравственным человеком? Да, нравственным человеком, да. Внедорожник протаранил кафе в Омске. Да, какие-то странные вот такие приключения. Представляешь, в Омске въехал внедорожник в кафе, такой, не ждали, такой бум, и травмировал трех человек. А, значит, в Москве в это же самое время вот такой мусоровоз въехал в магазин. Что-то вот они повадились куда-то заезжать. Как-то, в общем... Да, такая волна. Как голливудский фильм. Да, в Махачкале взорвалась заправка, три человека погибли. В общем, что такое, непонятно там. Я так понимаю, что еще нет заключения. Папа Римский посетил Обаму. Ну, Обама лично. Посещает. Да, лично встретил папу вместе с женой, с домочадцами, со своими, с чадами, со своими. Папа сел в Фиат в маленький и поехал. В общем, все как положено. И папа заявил, что надеется, что США снимут торговое эмбарго против Кубы. Конечно, снимут вообще. Даже он вообще приехал, на твой взгляд? Ну, он приехал в ООН, во-первых. А во-вторых, конечно же, ему нужно и пообщаться и с Обамой, и со всеми теми людьми, которые сейчас в ООН соберутся. Потому что там 70-летие Организации Объединенных Наций, и не появиться папа не мог. Ты же понимаешь, что с точки зрения дипломатии, глава дипломатического корпуса в каждой стране, в каждом государстве, это папский нунций. Ну, по, так сказать, по традиции. То есть главный дипломат всегда папский нунций. Ну, значит, как бы в мире получается, вон главный человек, папа, хотя он и Ватикан не входит в ООН, да, он там в виде наблюдателя находится, но как-то так вот. Я думаю, что, ну, как и всегда, иезуиты, а папа иезуит, единственный причем, да, из всех пап, они очень любят какую-то такую подковерную политику. Конечно, зачем он приехал, мы можем просчитать, безусловно, но многих вещей не угадаем. Не угадаем, потому что там будут такие разговоры, про которые мы и подумать не можем. Да, он еще в Конгрессе выступит. Это тоже очень немаловажно. Си Цзиньпин пообещал сотрудничать с США в борьбе с киберпреступностью. Да, вопросы безопасности. И сказал, что Китай не причастен к хакерским атакам. То есть все это можно было перевести приблизительно так. Мы, ваша, больше не будем хакерничать. Или там харахирничать. Да? Конечно. Конечно, он приехал, так скажем, решить тоже очень важные свои вопросы, связанные с экономикой. Китайская экономика трещину дала. И сейчас возникает опять странный вопрос, куда девать деньги. То ли топить их в Тихом океане, то ли отдавать опять в Америку в рост. Понимаешь, такая ситуация, уже своя экономика не принимает деньги, она их уже исторгает. И тут заявление Си Цзиньпина о том, что экономика Китая готова там деньги со стороны принять. Да, конечно, готова принять, пожертвовать чужими деньгами, а свои куда-то вложить, да, или выкинуть, по крайней мере, чтобы не было того, что сейчас есть. Очень важно, конечно, Си Цзиньпину сейчас как-то отношения улучшить с США. У них, в общем-то, они неплохие, конечно, но осадочек есть такой серьезный. Из-за Японии, из-за островов, из-за многих других вопросов. Конечно, сейчас они будут утрясать все это дело. Посмотрим, что из этого получится. Но я думаю, что серьезный настрой Си Цзиньпин приехал с настроем в любом случае решить все свои вопросы. Так сказать, раз он заявил, что не будем больше вас там молотить при помощи хакеров там и так далее, значит, он, в общем, серьезно настроен на положительное решение своих вопросов. В Кремле пока не подтверждают встречу Путина и Обамы. Так. Понятно, что они не подтверждают. Но не факт, что она не состоится. Эдик, ты же понимаешь, что тут вот Обама странный человек, тем более вот эта Нобелевская премия на нем и так далее. То есть он может на горло собственной песни наступить и все-таки встречаться с Путиным. Хотя вот лично я бы ему этого не рекомендовал. Во всяком случае, не надо встречаться один на один. Да, кстати, один на один не в переговорах они все не в пользу Обамы. Вообще, вот в этот раз лучше не встречаться с Путиным вообще. Кроме как за круглыми там. Да, можно как-то оттянуть это время. Сейчас точно не время встречаться с Путиным. Вот Путин тут будет с Пан Ги Муном встречаться. Вот это ради бога, сколько угодно. Дмитрий Песков заявил, что любое продвижение НАТО к границам России вызовет контрмеры. Какие? Не знаю. Тоже продвижение. Вот я и говорю, я написал, продвижение России к границам НАТО. Как это? Что так? НАТО это блок, как в советский период, агрессивный североатлантический блок. Ради бога, пусть так. А Российская Федерация это государство. И у государства есть четкие границы. Поэтому кто куда будет, кто на ком стоял, помнишь, как Филипп Филиппович говорил, кто на ком стоял. Вот так и здесь. То есть как собираются контрмеры, какие это будут контрмеры, я не знаю. Вот тут с одной стороны сказали, что вопрос участия Путина в церемонии открытия мечети не решен. А, это вчера говорили, это для себя пометил. Да, сегодня вот он решен был. Путин сегодня открыл соборную мечеть в Москве. Было это очень смешно. Особенно про тех, кто смотрел вот это, как оно, ОНТ, да? ОТР, это я просто ржал. Представляешь, что получилось? Там какой-то муэдзин Ну, там, что-то какую-то молитву пел и таким голоском ужасным. Что-то такие вот звуки. Да, и вдруг, значит, показывают Путина. А идет вот эта запись Муэдзина, и Путин рот открывает, и ощущение, что... Причем показывают долго, больше минуты, потом выключают это хозяйство, и появляется лицо диктора, так вот, с такими глазами бабой говорит, мы просим прощения за техническую ошибку. Но мы ржали очень сильно. Вот Гайнутдин Равиль выступил, сказал, что в Москве проживает 2 миллиона мусульман. То есть можно всех поздравить москвичей. Вот. И значит, он заявил в своей речи, что Россия является преемницей Золотой Орды и так далее. Ну и много другого. И сказал, над чем, в общем-то, поприкалывались в интернете все, в общем. Угу. То есть... Ну, вот присутствовало на открытии мечети много, конечно, так сказать, мусульманских лидеров. Эрдоган приехал, приехал Махмуд Аббас, командир палестинский, ну и Нурсултан Назарбаев, конечно, там был. Вот, и... Ну и как, вот они вчера говорят, вопрос об открытии Путина мечети не решен. Как это не решен, если Эрдоган приехал? Куда бы он делся? Я про это и хотел сказать, да. А, видишь, я... почему, да, написал. Конечно. То есть... А тогда что они, зачем они это сказали, что не решен? Почему? Я не знаю. Акции подогреть, интерес такой, знаешь, как перед концертом на разогреве, да, Песков выступает. Не, они, ты знаешь, как-то интригу. Вот их все-таки немножко... лихорадит, когда надо принимать Путину участие в мусульманских праздниках, а особенно если надо принимать участие в еврейских праздниках, то они прям вот так ерзать начинают на стуле. А может, вопрос проще стоит? Может, просто Песков в этот момент не знал, будет ли в состоянии Путин завтра открывать? Поэтому вопрос не решен. Может быть, да, он встретится с Нурсултаном Назарбаевым там на коротке, как вот, да, и не сможет. Вот Путин выступил тут, он заявил, что идеология террористов ИГИЛ построена на лжи и откровенном извращении ислама, что говорит о том, что Путин еще и исламовед. Он же знает, видишь, что является извращением ислама, а что не является. Может четко... Может, значит, кто-то ему дал право трактовать... Коран, да, Коран, конечно, да, это уникальный, конечно, товарищ, это Путин, вот, и да, обращает внимание, Эрдоган выступал, да, Эрдоган пересказывал Толстого, то есть если они меняются ролями, да, Путин Коран пытался пересказать, а Эрдоган Толстого, ну, нормально, я понимаю, сейчас вот ситуация какая, Эрдоган Путину нужен как воздух. А Путин Эрдогану абсолютно не нужен. Вот единственное, что Эрдогану может нужно от Путина, это бабок. Ну, потому что у него сложная ситуация, которую он может решить деньгами. Огромными деньгами. То есть тупо взять у Путина денег, там несколько миллиардов долларов наличными. И тогда Путин ему интересен. А больше, а что Путин может сделать Эрдогану еще интересным? Ему нахрен ничего не нужно от Путина. Эрдоган... И вот Эрдоган приехал, я хочу спросить, вот как ты думаешь, что там? Эрдоган же тоже не дурак, да, и не первый день в политике. Он же понимает, как, помнишь, калина красная. Отдавать чем? Отдавать же надо. Ты же на крючок садишься, когда берешь наличными. Вот ты представляешь, ты берешь у представителя спецслужб, ну, взятку, да, или там какой-то коррумпирующий элемент, наличные деньги. Неужели он тебя не запишет? Да нет, но он же не может взять это наличное, это же будет несколько контейнеров, значит, это будет такой хитрый путь. Для чего ты говоришь? Это же не то, что батька берет, он может брать официально и зачерпывать сколько хочет. Эрдоган для своих нужд может взять. Конечно, это чисто политическое государство. Ему нужно на чисто политические нужды. Если он возьмет тайно у него в чемодане денег, да, условно говоря, то он не уверен в Путине, что тот его не подставит после этого. Ну, да, поэтому тут есть. Конечно, да. Он же в любой момент, тогда ты у него на крючке получаешься. Но если они договорятся, значит, он точно у него взял. Потому что больше Путину нечего предложить Эрдогану. У него ничего нет того, что нужно Эрдогану. Не знаю, может, Крым. Да, Крым. Поделим пополам. Вот обращается внимание, что Махмуд Аббас, глава Палестины, уже дважды посетил Россию. Вот тут пишут, что пацаны, вопросы по блокаде не задавать. Мальцев строго предупредили из Москвы молчать. А я что могу вам про блокаду сказать? Я про блокаду, про эту ничего не знаю. И тем более, что поставили, я так понимаю, какие-то заслоны поставили представители крымско-татарского народа. Порошенко об этом сказал. Каждый день, каждую секунду показывают по российскому телевидению, что там кого-то не пропускают. И графу такую, сколько мяса там протухает, за какое время, сколько свекла теряет процентов, за какое время и так далее. Че, мы это будем обсуждать? Ну, честно говоря, мне это не очень интересно. Да ну, блокада, сам термин, блокада, же вы понимаете, что такое. Какая же это блокада? Это не блокада, абсолютно. Это как из того анекдота, я их окружил, да? Ну да. Как вы захватили 10 человек, я их окружил, да? Вот как они заблокировали? Какую-то фигню вставили, что? Понятно, что для, чтобы была страшная блокада, это должно быть так, что хотя бы там 70% не должно проходить товаров вообще, каких бы то ни было. Тогда это, да, это чувствительно. Ну, даже 50 чувствительно. Блокада была бы, когда со всех сторон оно не проходило, а через перешейк бы могло проходить. Вот тогда да, блокада. Да, да, конечно. А тут согласен, наоборот. Ну, действительно, это смешная политическая акция. Это что-то вот сродни пикету, я так представляю. Ну, да. Нет, ну это просто, да, это протестная акция, и не более того. Так вот, Махмуд Аббас, глава Палестины, уже второй раз тут за этот год посещает Россию. Он третий раз. Что трется-то? Он в апреле и в мае. Ну как что, он тоже хочет чего-то. Он 25 тысяч долларов на эту мечеть отдал и хочет что-то получить. В 100 раз больше. В 100 раз больше, конечно. Нет, ну ты же понимаешь, если сюда приезжал Нетаньяху, а следом за ним прилетел Махмуд Аббас, то что-то какие-то слова-то Путин передал Аббасу, что-то он пытается он как-то рулить, да, то есть он такой там разводящий, как у бандитов раньше был, разводящий, то есть он разводит их как-то там, между собой. Я не знаю, о чем они договорились, ну, как видели, мы с Нетаньяху договорились комитет совместный создать, с Аббасом тоже что-то там будет наверняка какой-то, Путину уж надо тоже. Участие такое на Ближнем Востоке, чтобы быть нужным, уже нужный должен быть. А нужны только его деньги. Мальцев занервничал, пишет. Я вообще не занервничал, что мне нервничать. Да нет, это просто у человека в голове сложилось. Да, там какие-то заговоры, какая-то блокада. И он думает, такая, что он угадал. Да, такая чудовищная такая блокада, что там уже все. Пискаревской, там уже Пискаревская. Скажи твердо, нет никакой блокады. Мы же сказали, это политическая акция, конечно. Как митинг, как этот самый. Как не, ну может быть она что-то по кому-то ударяет, но я не думаю, что это. Да они просто серьезно объезжают за 200 метров, все это говно, вопрос. Это как погром в манеже примерно такая же. Да, и уж точно, что никто нас с Москвы ни о чем не просил, там не говорить про блокаду. Да, скажи еще 5 раз блокада, чтобы успокоились. Ну, не хочу я говорить 5 раз блокада. Еще один разводящий. Госсекретарь США Джон Керри призвал Россию и Иран положить конец конфликту в Сирии. А чего он не призвал Зимбабве положить конец конфликту в Сирии, блин? Ну, вот да. Вопрос. Как будто Россия и Иран определяют конец конфликта в Сирии. Может, начало они и могли бы определить? Нет, он имел в виду, что России с Ираном сдали этого Башара. Я понимаю. Асада, да, я и говорю, что это язык политики такой, кверх ногами. Да. На самом деле он говорит, отойдите оттуда, да, не мешайте нам добить Асада. Да. Да. А выглядит это как типа, давайте положим конец конфликта. Нет, ну он же, может быть, им предлагает, чтобы они ему сказали, и тот ушел на каких-то условиях. Это тоже нормальный как бы подход. На каких же он может условиях, кроме как черенок в жопу, я вообще не понимаю. Ну кто же его по-другому-то отпустит? Нет, ну это понятно. Причем он добавил Керри, что конечная цель России в отношении Сирии непонятна. И вот интересно, в унисон представитель Пентагона Питер Кук, который на брифинге сказал: мы до сих пор не имеем совершенно четкой картины того, что именно Россия собирается делать в Сирии. Вот я хочу Питеру Куку сказать: передайте, Россия, имеется в виду Путин, и сама не знает, что собирается делать в Сирии. У Путина ни разу в жизни, подчеркиваю, ни разу не было стратегии. Это очень четко можно просмотреть. То есть, ну, я не имею в виду воровство. Там, конечно, стратегия мощная. Там, ну, она на самом деле не мощная. Она рассчитана на то, что ртом и жопой. А в результате это вот такая тактика, она издалека рассматривается как стратегия. Потому что, ну, когда ухватывает все, как вот эта машина, которая снег грузит, ну, тогда да, это такой стратегический подход. Ну, кроме этого-то, стратегии больше ни в чем не угадывается. Во всем остальном полная жопа. То есть Путин не стратег. Поэтому что он собирается в Сирии делать, он сам не знает. Он пытается заморозить ситуацию. Да, не он пытается, влиять. Он пытается, чтобы говорили, он тоже играет. Как в том анекдоте про евреев. Помнишь, когда купил еврей по 20 рублей яйца, сел и торгует по 10. А ему говорят: а ты что ж с таким, это же не гешефт, это убыток, с таким убытком продаешь. Он говорит: зато люди видят, что я торгую. Вот так и Путин, он готов понести любой убыток, чтобы люди видели, что он тоже при делах. Нет, понятно, но это же не определяет действия. Все равно должна какая-то стратегия быть, имеется в виду, у него же в голове. Об этом же спрашивают. Не то, что он говорит: я пойду там, чтобы влиять. Нет, он для себя-то, по крайней мере, он другую цель ставит. Нет. А цель его консервативна. Там как раз и спрашивают, что ты говоришь, стратегия, что мы хотим в Сирии иметь? Вот Путин хочет иметь, чтобы там Асад вечно правил. Вот его стратегия. Остановить развитие, грубо говоря, да, условно говоря. Потому что нет другой стратегии. Но если была бы стратегия поставить своего, да, или чужого, или добиться каких-то преференций, или чтобы наши там базы стояли. Ну, понимаешь, вот ну какая-то, ну, и дальше через нее влиять. А у него одна стратегия, чтобы Асад усидел. Потому что для него усидение Асада — это усидение его. Ну, логично, да. Но это поэтому это просто консервативная стратегия. Это консервативная стратегия. Ну, будем называть это консервативной. И он пытается ее, да, и заморозить, да, в общем-то. Согласен, хорошо. И вот генерал Джон Аллен, который координировал политику США против Исламского государства, уходит в отставку. Да, представляешь, тут такая вот интересная вещь, то есть там из-за какого-то несогласия. Но я так понимаю, что генерал не может быть миротворцем, по сути своей. Я далек от мысли, что генерал сказал: не надо там так сильно воевать в Сирии, я уйду, если вы будете так сильно. Наверное, он, как бы, его мысли были совсем другие. То есть ужесточить ситуацию, вероятно, он хотел. А видишь, как бы Вашингтон на это не готов, потому что Обама миротворец. Поэтому, конечно, человек катапультировался. Сирийские повстанцы обстреляли российскую военную базу в аэропорту. Да, вот тут они постреляли с Града-П, такой переносной. Помнишь, для ветконговцев придумали в свое время. А вот теперь у сирийских повстанцев есть эта штуковина. То есть это такая одноствольная шайтан-труба, куда снаряд от Града загоняется и пуляется. Вот они там сделали видео и разместили на Ютубе, очень интересное. Там они кричат, песни поют, стреляют, в общем, все как положено, молятся. И вот они говорят, что нанесли несколько точных ударов. И тот, кто видел это видео, наверное, рассмеется, потому что вот эта штука, она, ну, как-то вот я видел Град Пэта. Ну, у него более такие ноги крепкие, да. А это какие-то три вот такие финтифлюшки, очень высокие. После каждого выстрела, когда снаряд проходит по трубе, она начинает вот так мотыляться. Ну и там, наверное, разница от наводки будет в несколько километров. То есть плюс-минус там пару километров вправо, пару километров влево. Поэтому куда они могли из этой шайтан-трубы попасть, я не знаю. Вполне допускаю, что случайно куда-то и попали. Но, вероятнее, все это просто бравада. В интернете появилась видеозапись последних минут жизни террориста-смертника. Да, там показали, что он в БМПшку сел, туда загрузили, был загружен уже взрывчаткой, его там все обнимали, говорили, не ссы, все отлично, сейчас прям в рай едешь. И он уехал и взорвался. Ну, вот как-то он не радовался. Это был террорист Джафар Аль-Таяр, родом из Узбекистана. Почему я это сказал? Потому что очень важно. Мы говорили про то, что сейчас про те процессы, которые происходят в Узбекистане. И сейчас некоторое количество молодых людей, которые не взорвутся в таких БМПшках, да, они вернутся туда, в Узбекистан, и там будет рок-н-ролл полный вообще, полнейший. И вот Пентагон заявляет об убийстве одного из лидеров Исламского государства. Да, обратите внимание, человек, который тоже занимается, убили, как они говорят, человек, который занимается бухгалтерией. Вот гибнут ответственные за бабло, как ни странно. До этого убили человека, который был за продажу нефти ответственен. Теперь бухгалтера шлепнули. Ну, наводит на определенные мысли. Понимаешь, то есть те люди, которые ответственны за боевые действия, они живые. А те, которые к деньгам, так сказать, руки протягивают, они сразу же гибнут. Так что, ну, я вполне допускаю другой вариант, что, может быть, в результате там каких-то бухгалтерских дел или продажи нефти приходится выходить на связь, и таким образом человек рассекречивается. Ну, местоположение, его легко уничтожить. Тут лидеры навряд ли, они там звонят по телефону, там с кем-то договариваются и так далее. Я вполне допускаю. Ну, все-таки вот где-то внутри меня такой вот маленький такой тихий голос говорит, что, скорее всего, кто-то сливает. Потому что там тоже наверняка есть люди, которые хотели бы заниматься нефтью и бухгалтерией, но сидят вот эти дяденьки. Их надо подвинуть. А как там легко? У нас таких дяденек в тюрьму сажают, а там прилетает беспилотник и их уничтожает. В общем, все логично. Да, надо просто засунуть письмо анонимное там в Пентагон, прям отослать, да, и координаты. Да, я думаю, там все гораздо проще. Там просто надо подойти к первому попавшемуся стукачу, про которых они наверняка знают, потому что там, ну, всегда, ты же знаешь, спецслужбы очень часто работают абсолютно открыто. То есть, ну, им выгодно так действовать. Поэтому, ну, или как бы не абсолютно открыто, у них же нет там табличек, что это спецслужба, но определенная категория знает, что вот через это можно связаться со спецслужбами. Президент Йемена Абд Рабу Мансур Хади вернулся в страну. Ну, ты ж такой вот тоже... объявление прошло, он на праздник приехал, там сейчас вот... Че, его не арестуют? Нет, а кто его арестует? Он приехал в ту часть, которая Саудовской Аравии контролируется. Так что там все будет пока в порядке. Дубайский принц погиб то ли в бою, то ли от инфаркта, никто не понимает. Ну, вообще, ты знаешь, конечно, такие вещи некрасиво говорить, но как вот у Шарикова, про Шарикова, да, это я на колчаковских фронтах. Я думаю, что ни в каком, ни в бою, ни от какого инфаркта человек, который в середине 2000-х годов претендовал на престол как старший сын и получил от хрена уши, то есть, как бы, вроде нормально. Ну, я думаю, что он просто наркоман был или кто-то, и, скорее всего, от этого и помер. Но как папаша может там не поставить старшего сына наследником, а только, вернее, лишить его права престола наследия? Ну, наверное, только в том случае, если уж он там совсем отпетый. Поэтому я думаю, что тут... Ну, это мои мысли. Там вполне может быть и что-то другое. Ну, тогда в бою, значит. В бою, да. Командир в бою, помнишь, охота за Красным Октябрем. Как у Пелевина было, что там, помнишь, в Волгалу попадают те, кто умер с оружием в руках, да? Там три бандита в простынях из бани в банк в Волгалу. Глава МИД Украины обвиняет Россию в подготовке боевиков Исламского государства. Ну, на самом деле, немножко не так. Климкин сказал, что значительное количество тех, кто сейчас на стороне ИГИЛ, это бывшие военные армии Саддама Хусейна. Россия прекрасно их знает, она знает их менталитет, она их тренировала. Конечно, армию Саддама Хусейна тренировал не только Россия. Это Советский Союз вначале тренировал. И, в общем-то, все танкисты, которые на Т-72 ездили, они все здесь были. Все, кто скады запускал, они здесь учились. Прекрасно знают. Поэтому тут 100%. И вот тоже МИД Украины заявил, что потребует у России 50 миллиардов компенсации за Крым и Донбасс. Долларов, естественно. Да, ну ты знаешь, вот честно я скажу, само по себе заявление какое-то, ну что такое 50 миллиардов? Ну что, Крым с Донбассом стоит 50 миллиардов долларов, что ли? Если вот само заявление... Нет, тут речь идет о компенсации, а не... как сказать, потери. Понятно, но рассматриваться-то вопрос будет именно таким образом. Ты же понимаешь, как откупиться за 50 миллиардов. Крым с Донбассом стоит не 50 миллиардов, а гораздо дороже. То есть это в деньгах достаточно сложно оценить. Я понимаю, что ущерб, я вполне допускаю, что тот ущерб, прямые который... Прямые потери. Ну, вот он будет 50 миллиардов, вполне я это допускаю. Но вот... Имеешь в виду, что если прессуют и заплатят, да, 50 миллиардов, то скажешь, все. Получается некое моральное, по крайней мере. Хоть там они будут говорить, это нищета. Да, я об этом и говорю. Уже, да. Ну раз взяли, значит. Ну да, деньги все. Взяли, все. Так сколько еще надо, да, вопрос станет, чтобы уж окончательно, да, закрыть вопрос. Да, понимаешь? Вот. Получается, что да, такая некая торговля. Ну, не знаю, как Украина отреагирует. Москва возмущена. Ну, 50 миллиардов это убытка, а не продаж. Да мы это понимаем. Мы об этом и говорим, что как-то это вот, как-то это разделить. Это не должно быть как целиком. Это за конкретные вещи. За это столько. То есть это должны быть абсолютно разные иски. И никак они не должны связаны быть. Да, мне кажется, как только они в эту сторону пойдут, денежную, да, то уже весь вопрос. Да я тоже. Мне тоже это сильно не нравится. Москва возмущена инициативой министра обороны Молдавии Анатолия Шалару о создании военного музея советской оккупации. Ну да, тут вот видишь, молодцы какие. Вот никакой бы министр обороны, никакие бы музеи не создавал советской оккупации, если Путин так не начудил. Вот тут мэр Кишинева сказал, демонтаж памятников советским воинам ускорит евроинтеграцию Молдавии. Раньше это, вот еще там пару лет назад, его в психушку отправили за такое высказывание, что это евроинтеграцию ускорит. Как это может ускорить евроинтеграцию? А сейчас это нормальная фраза, понимаешь? После того, что танки поснимали, там Т-34 с постаментов, все, вот ускоряется евроинтеграция. Бред, конечно, но этот бред Путин продвинул. Ему спасибо. США отмечает прогресс Украины на пути демократических реформ. Да, и заявляет о том, что вот в России 111 место в мировом рейтинге человеческих прав и свобод. Украина 74-ю позицию занимает. И рейтинг России все больше и больше падает. И в регионе России тут самое проблемное, как считают в Вашингтоне, заявил глава делегации США Дэвид Креймер на совещании по рассмотрению и выполнению обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. В Варшаве это прошло. Человеческое измерение? Да, ну, не знаю, какие-то рептилоиды, наверное, раз так они выражаются. Ну, шутка, конечно, но на самом деле он прав. Действительно, вектор к низу идет. Права человека уже вообще никто не воспринимает как неотъемлемые. То есть здесь они уже воспринимаются как, так сказать, это милость такая, путинская такая, вот с такого царского плеча он нам дает. То, что он вас не сажает, потому и позволяет вам говорить, это не свобода слова, это потому что Путин молодец, потому что он не Сталин, То, что там еще какие-то вещи происходят здесь, да, там, что как кто-то что-то получает право там, на лечение, там, какое-то, на образование такое дурацкое совершенно. Mm-hmm. Ну, это тоже потому, что Путин молодец, он мог бы лишить нас этого права, послать всех нафиг. А реально, вот смотри, вот завтра выйдет, скажет, нет бабок, ребят, пенсию нечем платить, образование нечем там оплачивать, все будет платное. Пенсия будет платная, да? Вот, и что будет? Да ни хрена ничего не будет. Утрутся, блядь. Эти единороссы начнут все в ладоши хлопать, говорят, как хорошо, ура, правильно. Правильное решение. В Москве поставят стену скорби в память о жертвах политических репрессий. Да, такое вот принято решение. Стена плача, ну так бы и назвали. Ну да, стена плача. Ну вообще поставят стену скорби, и тут даже не важно, как она называется, как выглядит. Я понимаю, почему ты иронизируешь. Но ты знаешь, да, уже многие это подметили тоже. Вот, я понимаю. Но сам факт, то, что сейчас появляется в Думе законопроект о там, сталинских об этих репрессиях, mm-hmm. там, вот эта стена скорби появляется. То есть это пытаются таким образом отмазаться, пытаются показать, какие они такие вот демократы, что мы против там, сталинских репрессий, мы вот там будем почитать память жертв сталинских репрессий. Но это еще же и попытка тащить эту либеральную, конечно, часть либеральной аудитории к, да, себе. Но Путин их уже не подтащит. Ты не, ну кого-то сказал. Потащит. Но это не Путин подтаскивает. И а, понятно, ты, понятно. Ты, да, да, да. Я власть. Мы же вот да. даже не власть, если мы сейчас немножко покопаемся, мы узнаем, кто инициатор этих памятников и всех этих вещей. Конечно же. Наш доблестный Славик будет тут инициатором всех вот этих вот памятников. Правительство России не одобрило законопроект о создании частных военных компаний. Ну, конечно, они зассали, представляешь? То есть они вначале хотели использовать их там на Украине, в Сирии, поэтому сразу, как только война началась на Украине, заявили о частных военных компаниях, а потом, конечно, вот я написал, использовать настамнетовцев. Настамнетовцы, хорошее слово. Использовать настамнетовцев безопаснее, чем ЧВКшников. Вот. Да, конечно, когда они используют ребят, которых там нет, это и менее накладно и безопасно. И самое главное, представляете, то есть любая частная военная компания — это войсковая часть. Единица боевая очень мощная. Несколько таких структур. Это, конечно, воинское соединение. И неважно даже количество. Причем это люди с боевым опытом. Они возвращаются в Россию, там, допустим, из Сирии, и они будут служить Путину. Да не будут они никогда служить Путину. То есть это люди, у которых есть свои мозги. Они, естественно, будут решать какие-то, выполнять, может быть, приказы своих начальников. Может быть, тех, кого они выберут начальниками. Это реальные люди, те, кто могут уничтожить этот режим, поэтому, конечно, они никакие частные военные компании не станут собирать, как мне кажется. А вот, ну, то есть они не будут рисковать, путинцы. А может быть, даже и зря они это сделают, что засад. Потому что они как-то, ну, здесь неизвестно, что будет им от частных военных компаний, больше вреда или пользы. Если бы они под другим углом смотрели, я не буду подсказывать, то они поняли, что есть определенные вещи, когда польза тоже немалая может возникнуть. Но здесь нужно работать и очень четко как бы держать все под контролем. Но они не смогут, наверное, это сделать. Елену Мизулину официально назначили сенатором от Омской области. Теперь она больше не депутат. Да, Мизулина не депутат и не председатель семейного комитета Госдумы. Семейный хоть комитет. Эти очень дурацкие законопроекты. Не, ну почему, а сенатор пальчик, что не будет законопроект? Он может, но и она как комитет, он уже выносит туда. Ну это понятно. А да. Это он еще в комитет возьмет. Ну там она тоже может возглавить комитет. Вот меня спрашивают, а почему же И все считают, что это там для Мизулиной повышение. Может быть, она и так сама считает. Главная проблема какая у определенного человека с такими, как Мизулина? То, что они без тормозов, они неуправляемые до конца. Они до конца неуправляемые. То есть они всегда сделают часть по-своему. Mm-hmm. А это очень нервирует. А председатель комитета семейного, там не семейного, он должен быть абсолютно управляемым человеком на 100%. Причем он должен знать, что хочет хозяин. Не каждую секунду ему надо звонить, слышь, ты там вправо, влево, там туда-сюда. А он должен знать, Коля Панков должен сидеть, понимаешь? А Мизулина нет, она вот, вот такая вот. А поэтому ее что? Ее нужно поставить сенатором. И как депутат Госдумы отзывается? Да никак практически не отзывается. А как сенатор отзывается? Да одним росчерком пера. Губернатор раз и все, и сенатор ушел в отставку, и уже другой сенатор, понимаешь? Поэтому ее туда и отправили. Что теперь ее можно отозвать любым росчерком пера, и все, и никаких проблем. И ей там объяснят политику партии, и все будет нормально. Председатель комитета в Госдуме — это уже живые деньги фактически. Там же пилятся деньги на уровне фракции и комитета. Нет, в Совете Федерации тоже нормально, там тоже нормально. Ну, я понимаю, бюджет, что ты бюджет говоришь. Же они не верстают. Я понимаю, у них там свои распилы. Просто вряд ли Мизулина хороший пилильщик. Не выглядит она. Не, она что, 100%. Деньги любят тишину. Да, 100% она не пилит ничего, потому что она такая летящая. Депутаты предлагают создать федеральное агентство по демографии. Ну, вот есть проблема, надо создать сразу комитет. А если нет проблем, то министерство, да, потому что нет проблемы, мы ее уже решили. Конечно, мы говорим, вот любую проблему они пытаются решить созданием нового ведомства. Ну, классно, новые места. Вот демографическая проблема есть, давайте сделаем сейчас агентство. Ну, посадим туда детей, внуков и так далее. И решим свою демографическую проблему со своими чадами и домочадцами. Логично. Министр финансов Силуанов заявил в Госдуме, что российским властям необходимо срочно решать вопрос повышения пенсионного возраста. Да, видишь, он прям как настойчив. Я уверен, что он не сам по себе настойчив. А может быть, у меня два варианта все-таки рождается. Мне кажется, его... Понимаешь, Медведев же ничего не делает. Вот фактически Силуанов все время всплывает. Мы его все время критикуем, но он что-то шевелится. Там один, по-моему. Никто же за экономику больше. Набиуллина спряталась и только цифры выдает наружу. Правильно? Ну да. Может, это его личное как раз заявление. Сказать, все, я больше... Не... Они говорят, ну ты давай что-нибудь там сделай, чтобы деньги появились. Он говорит, все, это последнее, что я могу сделать для вас. Это повышение пенсионного фонда. Ну, как бы, такой некий уже ультиматум, да, перед тем, как сказать, я устал, я ухожу. Ну, потому что они на нем все едут. Интересная мысль, давай посмотрим, действительно. Да, потому что, ну, он же не дурак, он прекрасно понимает, что, да, если сказали да, ЕР проведет, и независимо от коммунистов, и все. Те могут совершенно спокойно орать, что мы не допустим, и так далее. Но и ЕР невыгодно проводить эту фигню. И Путину невыгодно эту фигню проводить, понимаешь? И Медведеву невыгодно. То есть положить все на Силуанова, он виноват? Ну да. Но не получается. Нет. А закон принимать кто будет? Не Силуанов же? Никакая раз, потом обвинят правительство. Ну, в конце концов, Медведева могут обвинить. А Медведев-то не хочет, чтобы его обменяли? Его в любом случае обвинят. Нелегальные финансовые потоки из России за 19 лет составили в сумме 3 триллиона долларов. Это что такое? Это туда-сюда, говорят, это... Это отсюда ушло 1,3 триллиона, а сюда пришло 1,9. Это полная фигня. То есть, ну, РБК это и там Коммерсанты. Как-то понятно, да. Нелегальные финансовые потоки. Как? Ну, левые деньги такие, которые не пришли. То есть, ну, такие схемы, когда отправляется некая часть товара, да, большая часть, она, какие-то деньги за нее приходят сюда, мелкие, основная часть оседает там. Ну, так нефть и газ продается. Но все эксперты, которые вот, вот не от РБК и не от Коммерсанта, они считают, что это 5 триллионов за это время. И не за 19 лет, а за время правления Путина, что его кодло около 5 триллионов отсюда фигануло, да, долларов. То есть, что является, ну, ВВП за полтора года, там чуть больше полтора года при нормальной цене на нефть. Ну, нормально, то есть, ребята знают, что делают. Медведев подписал распоряжение о создании почтового банка. Да, это вот из Летобанк, который фактически короткие кредиты давал, и вообще, то есть, такая вот структура ВТБшная, да, Вовин теневой банк, теперь будет получать денежку из бюджета для из него создадут почтовый банк. То есть откровенно ребят занимаются своим бизнесом, сужают этому бизнесу бюджетные деньги. И, в общем, ну, то есть, можем сказать, там были какие-то проблемы с банками в США, да, и там из бюджета дали им денег. Многие кричали, но все, наверное, далеки от мысли, что это были банки Обамы, да. И мы далеки от мысли, что ВТБ, Вовин теневой банк, это не банк Вовы. Ну. Тут, я понимаю, еще утилитарная задача стоит. Что-то с этой Почтой России делать, с ее бесконечными офисами, да, которые подыхают, потому что писем никто не пишет. Полковнику никто не пишет. Да. Ну, там посылку какую-то. А это сразу раз, вот смотри, сколько отделений. Фактически по количеству отделений они могут поспорить уже и со Сбербанком, ты же понимаешь. Да? Их же тоже примерно столько же везде. Ну да. Было в свое время. Рыболовство, Росрыболовство заявило, цена на красную икру к Новому году останется прежней. Так, спасибо. Фух, так, фух. Представь себе. В долларах, естественно. Да, цена на красную икру за рубежом, если мы возьмем там Японию, Канаду и так далее, гораздо ниже, чем сейчас в Российской Федерации. А они говорят, прежняя останется. Сейчас ниже цена. Они говорят, а не будет она расти. Ну, спасибо вам, ребята. Тем более, что, ну, наверное, красная икра все-таки это не продукт первой необходимости, да? Ну, тут под Новый год, может быть. Ну, да. Все побегут ведрами покупать красную икру. Противопожарная команда Greenpeace констатирует, что МЧС России отказывается тушить масштабные торфяные пожары в Бурятии. Да, Greenpeace вцы полазили и выяснили, что там что-то 200 квадратных километров горит торфянников, причем они не знают, когда они загорелись, там несколько дней назад или несколько лет. А МЧС скрывает это и как-то всячески отталкивает от себя. То есть, видишь, пожары там, оказывается, все время были. С начала года в регионе зарегистрировано 113 очагов бешенства в Саратовской области. Да, видишь, вот, ну, мне вот говорят, вот вы предсказали, что будет бешенство. А что тут предсказывать, если никто прививки не делает бесплатные? За прививки надо от 300 до 1000 рублей заплатить. Кто же это будет животных прививать за 300 рублей? А я уж не говорю про 1000, да? Когда говорят, нет, российских уже нет, нужно покупать импортное. Она штуку стоит. Значит, обалдеть можно. Где там в селе-то напасешься этих денег? Конечно, 113 это еще очагов, это еще... А вот тут разница, кстати, в цифрах. Ну, не важно, будем считать, что 113 очагов. Да. На Большом Каменном мосту напротив Кремля активисты молодежного крыла партии «Парнас» вывесили баннер со словами «Свободу Пивоварову». Ну, молодцы, что я могу сказать. Вот видишь, Пивоварову никак, как его приняли, вообще ни за что. Ну, это вообще ни за что человеку присадили, ну, как и многие. Надо им посоветовать такую статью сделать в Уголовном кодексе. Да, ни за что. Да, нет, ну, это как в том анекдоте. Помнишь, про сталинские времена, когда там... нужно было выходить из строя и говорить статью и срок. Там чувак выходит, говорит, 58-я же, 10 лет без права переписки. Второй выходит, говорит, 58-я Д, 15 лет. Третий выходит, а я не помню статью. За что сидишь? Не за чего. А сколько лет дали? 15. Че ты, сука, врешь? Не за что 10 дадут, дают, а тебе 15 дали. Вот так и здесь, понимаешь? Не за что. Обвиняемые в создании экстремистской организации Валерий Парфенов и Александр Соколов остаются в СИЗО. Да, это парни, которых прихватили вместе с Мухиным, с Юрием. Ты помнишь это дело, когда там 27 июля, кажется, и 29 июля Мухина, Парфенова и Соколова арестовали за создание экстремистского сообщества «Армия воли народа». А это экстремистское сообщество хотело референдум какой-никакой провести в Российской Федерации. То есть вот главная их экстремистская цель была референдум. Представляешь, то есть то, что в Конституции Российской Федерации рассматривается как возможность народам исполнять свой суверенитет как единственному источнику власти и носителю суверенитета. Таким образом, вот он свой суверенитет через референдумы и устанавливает. Да? А вот, реализует, вернее, не установит, он установлен, реализует. Но оказалось, что они экстремисты. Они хотят реализации суверенитета народа. Не бывать тому. Вот такой экстремизм. Набирает обороты скандал со Львом Шлосбергом, которого хотят лишить депутатских полномочий. Вот уже Явлинский за него вступился. Да. Собрали целую кучу подписей, значит, по поводу того, что... Ну, всех депутатов, которые, или там политиков, которые ничего не решают, да? Которые в единичном экземпляре. Но сам факт, что вот депутаты, ты говоришь, лишить почти невозможно. Они вообще просто говорят, да, ну, на его нахрен, да? На пустом его месте. Его выбирали, а они говорят, ну его нахрен. Да, прокурор обратился в законодательное собрание с тем, что Шлосберг выступал в судах, официально, значит, выступал в судах, и, значит, он там нарушил законодательство, и таким образом его надо лишить полномочий. Но лишаются полномочия либо люди, совершившие уголовно наказуемые деяния, приговор в отношении которых в силу вступил, либо те, вот они по новой там придумали, у кого счета за рубежом, это совершенно, кстати, незаконно. Ну ладно, пусть прокатывают, но это даже не это. То есть это вообще с точки зрения законодательства нигде не описано, что за это можно лишить депутатских полномочий. Вот они собираются его лишать. Лишаи. Лишенцы, да. Экс-мэр Рыбинска приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима. Юрий Ласточкин. Да, что его за взятку приговорили там. Но вопрос, вот сейчас, когда рассматривают, я далек от мысли, что экс-мэр Рыбинска нравственный человек. И уверен, что там его посадить можно было бы за что угодно. Нет, погоди, тут еще штраф. Да. Давайте установим, штраф 140 миллионов рублей. Да. Значит, не нравственный человек. Иначе бы штраф был. А откуда он 140? Нет, понятно. Если взяли. Они определили, что он хотел взять там какие-то бешеные 2 миллиона взятки. Ну, хотел или не хотел, при нынешнем правосудии это абсолютно непонятно. Я убежден, что могли вломить его совершенно спокойно, чтобы расчистить место. И даже, скорее всего, вломили. Понимаешь? То есть подставили. В Иркутске завели дело об избиении ребенка-инвалида в интернате. Да, причем было первое сообщение, было, что ребеночка слабоумного избили. Ребенка избила, значит, воспитанница интерната. То есть пытались стрелки перевести, потом оказалось, что это не воспитанница, это та женщина, которая там работает. И вообще, ну, вот это дело просто вырвалось. А вообще, это же постоянно здесь, во всех детдомах, в интернатах, сплошь и рядом происходит, и всем пофигу. У нас же есть Павел Астахов. Ну да. Два гаишника подрались в Москве. Да, это тоже очень смешно, представляешь? То есть все написали, что два гаишника подрались, официальная версия МВД, подрались два гаишника, а один неосторожно обращался с травматом и, значит, застрелился. Ну, не насмерть, а в нос себе выстрелил. Но, правда, травмат оказался другого гаишника. Странно. Ну, некоторые люди написали прям: пьяный гаишник в Москве выстрелил коллеге в нос. Инспектор ДПС расстрелял своего коллегу из пистолета и так далее. То есть, ты знаешь, вот очевидные совершенно вещи, менты всегда пытаются их спрятать. Я вот всегда говорю, когда случались какие-то громкие дела, связанные с ментами, и мы вытаскивали на думу этих ментов, и вот он начинает рассказывать. Я говорю: ну остановись. Я говорю: ну ты же понимаешь, что мы взрослые люди, мы не с Луны спустились, и мы тебе добра не желаем. Я говорю: ты думаешь, мы тебе добра хотим? Не хотим мы тебе добра. Вот, а ты не рассказываешь мне. Я вот всегда одну и ту же историю повторял. Я говорю: был подростком, взял мусорное ведро, хотел вынести. Мама говорит: слушай, подожди, а то вдруг там кто-то там нападет и так далее. Ну, я боевой такой был. Я говорю: нет. Но она уцепилась за меня, и мы вместе пошли. И вот заходим в подворотню. А я каждую ночь гулял, а она как бы вот оказалась в несвойственной среде, а мусорка была в подворотне, и там силуэт. Я бы и внимания не обратил. А она: ой, кто это там? И голос такой, женский: никто здесь не пьяный. Я говорю: вот вы такие же, как вот та баба, понимаешь? То есть, ну, есть вещи совершенно очевидные, да? А вы пытаетесь нам объяснить, что никто здесь не пьяный. Задержанный в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на сотрудника полиции. Да, причем... Ну, это стандартная... Это стандартная ситуация, она удивила меня. Знаешь, чем? Это произошло в метро, зычок стукнул лбом менту в нос. Ну, это классическое. То есть, любой мент, если он два дня работает, ему уже объяснили: ты подальше, потому что обычно бодаются. Так и называют, бодаются. Ну... так это устроено. И у мента, который работает недавно, обычно вот так, вот такой шнобель и вот такие глаза. Ну, бодаются люди, понимаешь, как... То есть, вот такие менты пошли. В мое время навряд ли кого-нибудь так насадили бы. Ну, и с другой стороны, при таком трудно доказать, ну, при нормальном суде трудно доказать, что ты имел... Конечно, желание напасть, да? Да, конечно. Ну, головой стукнул, ну да, хотел там зашнурить там что-то, или упал там, подскользнулся, пьяный был. Неловко это, повернулся, как Жванецкий говорит. Одно неловкое движение, и ты отец. А это отец, да. В Новосибирске возбуждено дело в отношении двух оперуполномоченных уголовного розыска, которые, по версии следствия, переусердствовали на допросе. Да, то есть вот в Новосибирске избили человека с черепно-мозговой травмой, а вот Следственный комитет УВД Заречный там чуть ли не в полном составе пересажал за какие-то старые дела. Я так понимаю, что расчистили начальников, убрали, расчистили там местечко. Ну, надо, почему нет. Вот за полгода в российских отделениях полиции умерло 125 человек. Представляете, такая вот ерунда получается. Больше, наверное, чем в реанимации. В реанимации меньше умирают, чем в полиции. Да? Угу. Вот наркополицейских из Вятских Полян обвиняют в пытках задержанного. То есть вот пишут все, что без всякой причины вытащили мужика, как футбольный мяч его пинали, электрошокером пытали. Ну, наверное, хотели, чтобы он дал признательные показания. То есть раньше они хоть что-то кому-то подкидывали, а сейчас они просто выхватили. Давай, признавайся. Угу. Так, ну тут у нас уголовные. Да. А ну тут у нас еще время есть. Тут просто такие. Ну ладно, давай сейчас посмотрим, что там. Ну, как-то у нас не уголовное все-таки. Ну, понятно, но у нас, понимаешь, ситуация какая? Сейчас мы сталкиваемся с тем, что основная масса новостей у нас — это уголовные новости. Это криминальная хроника. То есть, но это хроника, это не новости. Ну, она как? Она, ты знаешь, странная. Вот новость или хроника. То есть, раньше тоже были преступления. В большом количестве, еще год назад. А сейчас это другие преступления. Сейчас вот два брата, например, в Москве, там, я не знаю, играли в дантистов, изнасиловали женщину и вырвали ей зубы плоскогубцами. Понимаешь? То есть, это... такие вещи, они не часто случаются, а у нас они каждый день, понимаешь? Только они разные немножко. Мы каждый день видим те преступления, которые не свойственны для Российской Федерации, понимаешь? А они все больше и больше идут. Вот, судью посадили в арбитражного суда в Краснодаре. В Великом Новгороде застрелился бывший начальник колонии. И вот СК возобновил расследование дела о гибели царской семьи. И сейчас принято решение эксгумировать останки Николая и всей семьи. Ну вот чем занимается Следственный комитет? Ведет дела в отношении мертвецов, да? И руководителей других государств. Основная работа какая у Следственного комитета? Вот в отношении сейчас... Ивана Грозного почему они к ответственности не привлекают, я не пойму до сих пор. То есть они могли бы сейчас очень много дел декабристов еще вот не рассмотрено, должны реабилитировать декабристов, например, там, я не знаю, еще там что. Кронштадтский мятеж, ты посмотри, тут а у Ивана Грозного непочатый там, край. Там же только одного малюту Скуратова, я не знаю. Да, помню. Стрелецкий бунт, да. Опять же. Ну, то есть. Непочатый край, работать. Мне кажется, Следственный комитет надо подчинить напрямую институту истории какой-нибудь. Да, очень неплохо. Ну да, они. И обязательно всех еще западных руководителей осудить. Это тоже. По крайней мере, дела возбудить в отношении их и провести расследование. А потом. А вот дальше куда? Вот сейчас они возбудили дела в отношении там. Украинских политиков. Вот интересно, но они проводят расследование. Потом что они будут? Прекратят эти дела? Или они обвинительное заключение состряпают в басманный суд, отнесут и заочно осудят? Вот мне интересно, что, Бастрыкин, ну расскажи, что собираешься делать? Ну интересно же, вот как юрист юристу, а? В Екатеринбурге какая-то непонятка с трупами местной РПЦ. Что там происходит? Это вообще жесть. Вот это реальная жесть. То есть вот бюро судмедэкспертиз, где те, кто скоропостижно помер, а таких очень много людей, гораздо больше, чем раньше, намного больше, они должны попасть в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти и получения, соответственно, родственниками свидетельства о смерти для захоронения. Бумажка нужна, нельзя закопать человека, вот он помер, отвезли, закопали, как раньше там в российской деревне, да, хотя и там суд наедет, отвечай-ка с ним, я век не разберусь, да, там тоже. И вот РПЦ построили тут свое, значит, подразделение, связанное с ритуальными там действиями. Милости просим. Да, милости просим. И перекрыли дорогу. Таким образом, то есть в бюро судебно-медицинской экспертизы подъехать нельзя. С одной стороны НИИ, через которое нельзя подъехать, с другой стороны больница, где врачи против, потому что их замучили возить покойников. И вот недавно РПЦ полностью перекрыла это все, и получилась такая достаточно странная картина. То есть приехали люди, привезли покойничков своих. Причем вот, посмотрите, сколько машин-то приехало, этих машин там безумное количество. То есть это говорит о том, сколько в Екатеринбурге помирает. Раньше в год, в день, в такое бюро судебно-медицинской экспертизы в Свердловске привозили максимум 7. А здесь я уже столько машин вижу, а их гораздо больше за сутки, то есть их вот там прям пачками. И вот пройти нельзя, не пропускают. Вот положили тут этих трупов, и все, и вот понеслась такая катавасия. То есть вот стали их возить, носить, вот их под ворота подтаскивать, вот тут на каких-то гражданских таких машинах, вот я имею в виду на джипах привезли там. Вот такое место выбрали, где можно, значит, перекантоваться, то есть положить одних в бюро судебно-медицинской экспертизы, а других, наоборот, оттуда в катафалки, да, потому что их тоже надо не только туда заносить, но потом же их как-то и хоронить надо. А где же эти ребята с тележками? Они же резко появляются всегда. Да. Еще не появились? Нет, ну вот не появились. Там, видишь, с тележкой говорят, не проедешь. Там, говорит, настолько, настолько все это, как бы, пересеченная местность, что там где-то подтаскивать надо под ворота, где-то перебрасывать, представляешь? Такая жесть. То есть, вот путь к Богу Русская Православная Церковь закрыла. Представь, вот они говорят, то есть ты можешь пройти в бюро судебно-медицинской экспертизы, если воспользуешься услугами православного бюро РПЦ. А если это мусульманин, или еврей, там, или адвентист седьмого дня, старовер, да кто угодно, понимаешь, уже атеист в конце концов. Ну не хочет он по какой-то причине. Ну то есть жесть какая-нибудь. И вот мы, помнишь, с тобой говорили, когда Чаплин, что там надо кладбище отдать Русской Православной Церкви и другим конфессиям, чтобы все было хорошо. Вот что будет хорошего. Мы про это и говорили, что там бабосы будут в два раза больше платить. Жесть, конечно, что люди устраивают просто. Я представляю, в аду им гореть. Но они же, наверное, неверующие, вот эти вот попы-то. Ну, верующий человек не может так поступить. Он же понимает, что там будет там. Ну, не знаю как. Лоукостер. Новости рассказывают недельной давности, оперативнее нужно. А мне это прислали сейчас, и я не думаю, что разница в том, что это случилось неделю назад, вот с этим Екатеринбургом, или это вчера. Все остальные новости достаточно свежие, если вы помните. Лоукостер Аэрофлота, который называется «Победа», отказана в выдаче допуска на полеты в 15 стран. Да, вот этой новости полтора часа. А сколько разрешено? Ну, стран? Не знаю, сколько разрешено, в 15 уже отказали. И я думаю, что это основные, куда лоукостер будет летать. Азербайджан, Болгария, Испания, Израиль, Италия, Франция, Куба, Иордания, Латвия, Эстония, Нидерланды, Венгрия. Я далек от мысли, что аэрофлотский лоукостер «Победа» будет летать в Лондон, там, я не знаю, в Нью-Йорк, Вашингтон, поэтому. А вот интересное сообщение, что «Победа» вот это будет распродавать билеты, вернее, уже распродают до 25 числа за 1 рубль. На будущие рейсы за 1 рубль. Что это такое, я, честно говоря... Там рубль и сервисные сборы, понимаешь, которые могут быть разными в разных местах. Нет, это я понимаю. То это значит не рубль. Нет, причем еще ты же понимаешь, это да, это я понимаю. Сервисные сборы какую часть билетов составляют? Да. Достаточно серьезно. И кроме всего прочего, еще раз приняли решение, что можно продавать билетов больше... Значит, ты заплатишь рубль, заплатишь сервисные сборы, страховки, а потом придешь, у тебя места не окажется, потому что его продали. Тебе рубль вернут. Да, тебе, ну не рубль, там, конечно, эти сборы тоже вернут. Не факт, может только рубль. Да, но тут в этой стране... Ну почем, говорю, за рубль, вот вам рубль. Да, они вот в этой стране сдохнуть проблем. Да, мы же говорили, что не дают жить по-человечески, не дают по-человечески помереть. Вот это удивительно. На Оскаровский комитет выдвинут «От России солнечный удар». Это фильм Никиты Михалкова. Кто бы, блин, сомневался. Ну да, видишь. А он такой, ты не слышал, как Микит он Михалков, сказал? Микит Михалков, да. Че? Че он сказал? Слышал, что он сказал? Нет. Говорит, это такое... Ну, в общем, он изумился. Надо, не ожидал, да, да. Сплеснул ручонками, пошевелил усенками и сказал, вот. Блин, вот это вот... Вот как неожиданно. Вот что угодно можно говорить про алчность Никиты Сергеевича, про его какие-то другие отрицательные черты. Но есть одна у него, безусловно, важная и невероятно, так сказать, не хорошая, а как это сказать, такая искренняя черта. Он лицедей. Он от Бога актер, конечно. Он так сыграет, что, ну, можно только сказать... Как бы он прекрасно сыграл в ящик. Да, это хорошо-то. Глава Volkswagen Мартин Винтеркорн объявил об уходе в отставку. Да, то есть акции наверняка Volkswagen будут продолжать падать. Я думаю, пока они не примут какое-то решение, которое сейчас уж на 30% упали, да? Ужас, конечно, представляешь? Причем это был прогнозируемый. люди такие бабки на этом деле заработали просто космические, а акции вкинули вниз. Сейчас должны, конечно, Ангела Меркель и все остальные кричать: мы спасем, поможем и так далее. Ну, потому что если это будет продолжаться и завтра, и послезавтра, ты же понимаешь, что это такой коллапс будет. Поэтому, конечно, сейчас... Китайцам в результате продадут. Не, ну это понятно. Это можно даже не объяснять. В результате, конечно, продадут китайцам. Российские ученые создали уникального таракана-шпиона. Почему да, уникального? Он у нас президентом сидит. Уникальный таракан-шпион. Да. Вот такой. Да, он, видишь, этот... Ну, это такой... какой-то ползунок... из детской машинки, на него сверху наклеен таракан. Да, не, ну понимаю. Бегает хорошо, там вот показали, то есть калининградцы молодцы, такого вот таракана-тараканища. Но они, я так понимаю, чтобы отработать механику, посмотрели. Ну, я вот что могу сказать. Я понимаю, что это первые шаги, и очень хорошо, что идут люди вот как бы путем создания роботов. Но чем отличается робот от живого организма? Живой организм, он в рамках. У него основная цель — это борьба за существование. А у робота не надо бороться за существование, не надо живую природу копировать. То есть люди, обладающие футуристическими мозгами, могут создать такого таракана, который будет в 150 раз быстрее бегать, потому что он будет другой. У него ноги будут в обе стороны и туда, и сюда гнуться. Ну и так далее. То есть человек, для того ему мозги даны, чтобы он не копировал природу. Для примера колесо, например. Да. Жители города Ашленд в американском штате Орегон страдают из-за нашествия оленей. Ну, прям как мы, нас тоже олени затрахали, куда ни... Олень, блядь, такой вообще ужас, конечно. Вот. Чего они повывали? Ну, они их там, понимаешь, это же вот проблема человечества, вечная проблема. То есть они подкормили оленей, теперь они людей не кого-то боятся. Кого-то подкормили, кого-то подстрелили, вот и получилось. Не, они не подстрелили. Я имею в виду врагов каких-то, естественно. Да, конечно, да. И все, и олени теперь их вот там гоняют. Ну, что тут, нужно каких-то алиутов туда притащить, чтобы они их... одомашнили, и все. А потом запрягли. Алиутов. Их потом одомашнили. А их труднее, чем олени одомашнили. Потому что они те еще олени, да? Ладно, хорошо. Я что тут дернул микрофон опять. Нормально, ладно. Идет, ничего. Смотри, там столбик зеленый скачет. Да, скачет, ищи как скачет. Власти Лос-Анджелеса сообщают, что растущая проблема бездомных угрожает общественной безопасности. Тоже олени, представляешь, конечно, Лос-Анджелес второй город по размеру. 100 миллионов долларов они на это выделяют. Да, там 26 тысяч. Это просто тупо разделить, и они могут уже жить, да, в своих квартирах. Да, нормально, но так же не будет, ты понимаешь, я там понимаю. Же должны чиновники еще получить. Так что, но все равно к ним что-то как... придет, что ты... Да, уже вот 50-летие справили, да, песни «Мама Сент Папас», «California Dreaming», да, вот она прям здесь напрашивается. Понятно, что люди не в Вайоминг поехали, и не в этот вот, как он, не в Орегон коленем поехали, они пришли в Лос-Анджелес, и там им хорошо, там тепло, там можно спать в коробках, там «California Dreaming», так что мечта Калифорния, понимаешь, мечта. Я не знаю, я бы им решил проблему бездомных легко. Построил бы бараки обычные, все. Да, причем я современные, говорю, причем, да. Ну, как бы сказать. Причем за эти деньги, ты же сам понимаешь, за 100 понимаю. Миллионов можно построить чего угодно. Название бараки Купа. На 26 тысяч человек. В испанском городе Малага звезда фильмов для взрослых Амина Аксельсон выбежала на поле, чтобы защитить быка. Ну, отец, вот видишь, я тоже, кстати, в Малаге был на кориде, более мерзкого зрелища я не видел в жизни никогда. Представляешь, то есть быки перебили всех тореадоров, тореадоры перебили всех быков, кровь лилась со всех. Мало того, сабля тореадора улетела в ряды и ранила девочку. Ну, то есть был просто вообще чудовищный, просто вот вынос мозга был. Тореадора шарахнуло так, что остались тапочки. И он потом, ноги отекли, и он не мог эти тапочки одеть. Это было что-то жуткое, конечно. Я абсолютно с этой порнозвездой согласен. Да? И вот Далай-лама заявил, что его преемницей может стать только привлекательная дама. Вот, кстати, нет, вопрос был, я так понимаю, может ли дама стать его преемницей? Вопрос был такой. А он ответил, что только если очень привлекательно. Да. Нет, ну, кстати, он настаивал на том, что его преемницей будет дама. Я думаю, что это как бы послание такое, что он в будущей жизни хочет переродиться в даму. Ну, почему? Если вот такая вот, как вот эта порнозвезда из Малаги, очень даже неплохо, если будет в будущем Далай-лама. Я без шуток говорю, на самом деле. Мы же понимаем, что мир меняется. То есть он как бы заказ ставит на следующую реинкарнацию. Да. Я понимаю, о чем он говорит. Он очень сильно переживает, во-первых, что китайцы изберут Далай-ламу своим там этим государственным советом, референдум, своей партии. То есть соберутся, скажут, так, вон тот будет у нас, кто там, иди-ка сюда. Спроси любого, помнишь, в «Убить дракона»? Где любой? Вот он, иди сюда. Вот так и вот, говорит, любой. Это, говорит, не любой. Вот слушай, что народ говорит. Это не народ. Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Вот лучшего человека города изберут Далай-ламы, и, конечно, будет все очень неприятно, потому что, ну, я понимаю его переживания. Он человек не молодой, скоро, так сказать, помирать, а реально противопостоять китайскому госсовету никто не сможет. Ну, с другой стороны, если они изберут, это же и не будет Далай-лама. Это будет не Далай-лама. Ну да. Что-то другое. Такие дела. Давай ответим на вопросы. Дядя Слава, посмотри, до какого состояния Путин довел народ. Воровство, пьянки, мат. О каком народовластии речь? Ваш теорет народовластия иллюзорно. Отдать власть больному народу — безумие. А, конечно, больному народу нельзя власть отдавать. Народ надо немножко подлечить. И все. И потом отдать ему власть. Причем так отдать, чтобы без всякого снисхождения. Чтобы даже рыпнуться не мог. Надо же создать систему. Народовластие, почему ее бояться? Потому что никто до конца не продумывал никогда систему народовластия. А почему не продумывал? Потому что не было механизмов. Сейчас они все есть. Сейчас есть электронный мир, есть информационный мир. Это самый главный механизм народовластия. Все, информация, возможность влиять, возможность участвовать в потоке. Вот и все. Никто не хочет включить мозг. Почему? Ну, потому что всех все устраивает. А что, Путину нужно народовластие, что ли? Да, конечно, не нужно. Да даже Обаме не нужно народовластие. Любым людям, которые находятся у власти, народовластие не нужно. Потому что целью власти является власть. Это вот парадокс. Так. Опа. Сейчас еще. Слава, как найтись мальцевским на местах? Подскажите по-умному. Ну, как-то я говорю, это агитационная работа должна быть. Вы же сами понимаете. То есть вы можете влететь, если будете непосредственно, вот как вы говорили про Мухина и про его сотоварищей. То есть это путь в тюрьму. Зачем садиться в тюрьму, когда нам нужно сделать революцию? У нас не цель сесть в тюрьму, наша цель сделать революцию. А поэтому вы, конечно, старайтесь, так сказать, заниматься агитационной работой и подтягивать самых близких, самых, так сказать, проверенных людей, создавать небольшие такие коллективы и все, и закрываться. Но каким образом? Если кого-то вы сагитировали, он может идти дальше. То есть это же такая система, она очень хорошо у нас, видите, действует через интернет. То есть вам кажется, что обратной связи нет, а она есть, очень сильная обратная связь. Она же обратной вот этой волной. Мы видим, как количество и качество растет зрителей. И не только зрителей, вообще какие-то группы, какие-то люди, которые самостоятельно начинают продвигать эти идеи. Вы сейчас увидите, все к зиме начнет раскручиваться с еще большей силой. Это же, ну это как, с чем можно, с автожиром можно сравнить, да? То есть вот с трудом набрали высоту и все. А потом за счет авторотации, чем сильнее набегающий поток, тем мы выше взлетим. Так и здесь. Вот поток, они же нам создают этот поток. Они пенсии там отнимают, цены повышают и так далее. Поток на наш винт они бросают. Поэтому тут остается только ловить этот поток и все, больше ничего не нужно. И собираться. Пароль 5.11. Да, пароль 5.11. Да. Место встречи изменить нельзя. Отзыв 2017. Да. Ну, чтобы люди понимали, о чем идет речь и все. Да. Так, сейчас мы еще обновим тут, потому что у меня что-то это виснет чат, то ли людей много. Так. Если бы этих санкций не было, их надо было бы выдумать. Кирилл там сказал. Их и выдумали, в общем. Выдумали, да. Это слова Кирилла приводятся. Так. Макс Василий не будет концом Путина? Нет, конечно, это будет один из, так сказать, вот на шею якорей, да, чтобы его затопить. Но не самый тяжелый. Украина гораздо более тяжелый якорь. Хотя не знаю, мы еще не знаем, чем он будет заниматься. Он еще и сам не знает, чем он будет заниматься. Когда он узнает, может быть, это и будет еще и более серьезный якорь. Да я думаю, сейчас хитрые израильтяне подставят наших, что они окажут, что они воюют на стороне ИГИЛ, войска. Ну там же, понимаешь, все перемешано, непонятно чего. Ну, да. И окажется, что мы еще и ИГИЛ помогаем. Ну вот уже первое уже пошло с Украины, что типа мы вот сейчас их боевиков готовим. А боевиков готовить же не надо, они же сами готовятся. Да. Макс, как вы относитесь к Украине и к украинцам? Как к братьям я отношусь? Как еще мне относиться к украинцам? Слава за жизнь, не боишься? Ну, помилуй Бог, мне 51 год. Наверное, с 40 лет уже стыдно за жизнь бояться. Да? За жизнь. Ужас какой-то. Это просто стыдно бояться. Я очень рад, что до 51 дожил. Я никогда, честно говоря, не рассчитывал. Я каждый день просыпаюсь и думаю, елки-палки, какой я долгожитель. Я вообще никогда даже не планировал, у меня ни одного плана не было до 51 дожить. Я вообще не понимаю, как это смогло случиться. Так что я промысел Божий в этом только вижу, и не более. Время. Да. Так. Тут мне говорят, что гибня грохнет. Очень смешно. Если вы знали, о чем говорите, вы бы тоже посмеялись. Я представляю, как там в гибне один сидит, занимается помывкой бабок. Другой сидит, наркотрафиком занимается. Третий сидит еще чем-то, крышует кого-то. Четвертый еще что-то там с таможней деньги бабки собирает и так далее. И тут приходит начальник и говорит, слышите, Мальцева надо грохнуть. Я представляю, как они друг на друга смотрят, уевшие такие, че? И такие, и думают, это как? А как это вообще делается-то? Смешно. До свидания. До свидания.